На кого же это? Да на тех чертей, что крутится, как кизяк в проруби, только мешает людям воду брать. Что же вы, спрашиваю, в лесу делаете? Книжечки всякие читаем. А еще что? Героически ждем Красную армию. А еще? А с нас пока и этого хватит. Понял, каковы? Героически отсиживаются, да харчи переводят. Прямо как тот ленивый молотильщик. Блины съел, вареники съел, а уж третья работа цепом махать не под силу. Выходит, и твоя программа ждать наших, да на перинах спать. А советскую власть пусть товарищи твои защищают. Ты же еще не належался? Нет, дедушка, не так. Дмитро смеется впервые с начала войны. А какая же твоя программа? Романы читать? Врага бить, дедушка, моя программа. Бить, пока всех не выбьем отсюда. Помогать Красной армии. А ты не врешь? Нет, дедушка, стар я врать. Ну, тогда другое дело. Ох и обманщик же ты, Дмитро Тимофеевич. Разве ж я отца твоего не знал? Славный был человек. А как услыхал твои побосенки, думаю, лев был Тимофей, а родил зайца. Так где же ты немца бьешь? На перекрестке не твоя работа, моя. Но принимай и меня к себе. Одному, как волку, бродить мне не к лицу. А перины у тебя не похожи на пуховые. Он коснулся большой рукой кровати, засланной грубым холстом, и на суровом лице старика появилось подобие улыбки. Лохматые брови шевельнулись, разгладились глубокие морщинки на лбу. Глава 23. На горбатом, изрытом полузалитыми воронками поле встретились сгорбленные старики. «Эх, ребята, ребята, и что это делается?» Вместо приветствия спросил, безнадежно махнув рукой, Семен Побережный. И его старческие в твердых прожилках веки задрожали. Сухой, как грецкий орех, изборожденное паутиной кривых морщинок лицо его, после смерти младшего сына еще больше ссохлось. «Да, и поля стали не поля, и жизнь не жизнь». Никому не обращаясь, вздохнул Кирилла Иванишин. «Живешь будто не на земле, а на облаке, того и гляди провалишься. Лучше бы и не дожить до такого часа». Опаскудил фашист святую Ниву, колосья в труху перемолол, в грязь втоптал, а судьбу нашу еще злее топчет, в могилу нас загоняет. Кто сам долго жить не собирается, тот «Все живое изничтожает», — проговорил Есип Киренюк. И на воспаленных глазах его блеснули две обледенелые росинки. «Эх, ребята, ребята!» — тряхнул реденькой, как клочок тумана, бородкой Побережной. Мысли, воспоминания, тоска так одолевали его, что он больше ничего не мог сказать и отвернулся к реке, чтобы друзья не увидели слез у него на глазах. Над самым бугом пароходом выплывает из мглы его новая осиротевшая хата. Как она еще недавно радовала взор старика! К ней сходились и расходились от нее только счастливые дороги. Знатные хлеборобы приходили к Захару и Семену, приезжали рабочие суперфосфатного завода, не миновали их дома и Кошевой, и Новиков. Здесь обсуждали, как лучше засеять поле, и сокрушались над судьбой Абиссинии. Здесь впервые становились на землю отцов детские ножонки, сюда приходили письма от бойцов, охранявших границы Родины. Здесь восторгались мужественными речами и Барури, и плевались при одном упоминании о мюнхенских предателях, желая им не менее, чем по сотне болячек в печенке. «Помните, как мы эту Ниву, с Иваном Васильевичем осматривали, — нарушил молчание Киренюк. Вошел он в рожь, колосья по лицу задевает, а он даже не щурится. Вот как ему наша мужицкая работа была дорога. Сердце у него было человеческое. Было и есть, — тихо поправил Побережного Киренюк. «Верно, верно», — подхватил Побережный. «Только где он теперь? Хоть бы одно слово услыхать от него. Долго еще такое безголовье будет. Ты, если б не слыхал, как здоровье Ивана Тимофеевича?» «Какое уж там здоровье! Лежит! Изрешетило его осколками, с ногою худо. А с сердцем, верно, и того хуже». В морщинках у Киренюка слезинками блестят капли измороси. Так и у каждого честного человека. У каждого. И старики, не сговариваясь, побрели сквозь туман к Бондарю. Марийка встретила их во дворе, ахнула, засуетилась и привычным жестом, поправляя платок, проводила гостей в комнату. Иван Тимофеевич, пожелтевший, худой, лежал на взбитых подушках. Голова его совсем побелела, и от усталых глаз бесчисленными лучами разбегались старческие морщины. «Эге, вот уже и Бондарю шестой десяток пошел», — подумал Киренюк, осторожно присаживаясь у постели. Ему, как и всем на селе, никогда не приходило в голову, что Бондарь уже не молод. «Спасибо, что пришли», — тихо проговорил Иван Тимофеевич. А Киренюку все не верилось, что Бондарь так постарел. Все годы отдал человек земле, чтобы у людей был хлеб, и сам посидел уже, как ржаной колос. «Эх, Иван, Иван, выбелило тебя горе», — покачал головой Иванишин, «а было время, я тебя на руках носил». «Давно это было. Умирать мне пора». «А не рано?» — все так же тихо спросил Бондарь. «Чего там рано? Теперь жизнь-то щербатого гроша не стоит». Прибедняется Иванишин по-стариковски, рассчитывая на сочувствие. «И вы так думаете?» — обратился Иван Тимофеевич к Побережному и Киренюку. А на его губах шевельнулась такая знакомая лукавая улыбка, что даже Марийка повеселела. Но Побережный хмуро покосился на нее. «Ты бы, хозяйка, занялась чем-нибудь». Марийка вскипела и вся красная выскочила во двор. «Бомбой вылетела», — сообщил Побережный, заглянув во все углы, сел у постели больного и горячо заговорил. «Думай, не думай, Иван Тимофеевич, а просвета ни на маковое зернышко не видать. Все самое лучшее уехало, ушло от нас. Дети, как годы молодые, отошли. Где они теперь? Цветом ли цветут, или, может быть, белым снежком их запорошило? А мы, старики, без молодых что? Стерня пустая. Хоть бы крошечку правды услыхать». В комнате стало тихо. Все напряженно ждали, что скажет хозяин. И он, отерев болезненный пот, медленно, сосредоточенно заговорил. «Вы, люди добрые, прибедняться стали. Как единоличники прибедняетесь. Жизнь свою ценить надо. Пригодится еще. Вот у фашистов да полицаев, у тех жизнь и правда щербатого гроша не стоит. Из грязи выросли, в грязи и погибнут». «Это так, так», — закивал головой Киренюк. «А про своих всякий день слышно, только умейте прислушиваться. Про взрыв на железной дороге слыхали?» «Слыхали. Люди говорят, на двух санитарных поездах раненых и убитых цурюков увезли. Об уничтожении полицаев и старосты в Ивчанке знаете? Как же, туда им и дорога. Ждановскую лесопилку знаете? Как же не знать? Все бревна для наших хат на ней пилили. С 30-го года стоит». «Стояла. Пока враги на ней хозяйничать не взялись. Только успели первые бревна распилить. Ночью вся лесопилка запылала». Уже не отирая пот со лба, он достал откуда-то маленький листочек бумаги и почти на память прочитал.